Глава 22. Максим. Удалось поговорить по душам с отцом, как бы невзначай интересуюсь у Леры, разливая вино по бокалам. Не особо. Грустно вздыхает, а взгляд мрачнеет. Он все еще злится на меня. Просто нужно выждать время. Даю банальный совет, зная, что Озеров навряд ли когда-либо примет меня. Но это, если быть честным, мало меня волнует. Сейчас меня волнует лишь Лера, которая соблазнительно закидывает одну ногу на ногу. Игриво мотает прядь волос на палец и как бы невзначай невинно прикусывает губу. «Да, ты прав», — соглашается со мной. «Казалось бы, сделал всего пару глотков вина, а меня будто бы уже разнесло. Одно лишь присутствие Валерия рядом вставляет не хуже любого алкоголя». «Максим?» Добавляет задумчиво, крутя бокал в руке. «Что имел в виду Марк, когда сказал, что ты со мной ради мести?» Голос начинает дрожать. Похоже, этот вопрос не дает ей покоя. Судя по тому, как она смутилась, боится, что я рядом с ней действительно лишусь чувства мести к Марку. Так-то оно так, отчасти. Но я же не знал, что так привяжусь к чертовке. Даже привязанностью это сложно назвать, это нечто большее. Но одно знаю точно, я вовсе не хочу ее отпускать. Если быть честным, не люблю вспоминать этот момент, отсекаю жестче, чем этого хотел. Увидев ее растерянный взгляд, тут же смягчает он. Но тебе расскажу, потому что хочу, чтобы мы были честны друг с другом. От моих слов ее взгляд теплеет. После непродолжительной паузы выдаю все, как было в самом деле. Это было давно, еще во времена школы. Моя сестра училась на 2 класса старше меня. Марк учился в параллельном классе. «Ого!» — удивленно протягивает. «Не знала, что вы с Марком учились в одной школе». «Да. Моя сестра влюбилась в Марка до потери пульса. У них даже завязались отношения, но которые, к сожалению... Хотя нет, к какому сожалению, к счастью, продлились недолго». Мерзавец бросил мою сестру, отчего она долгое время страдала. Но это не самое страшное. Сурово произношу. Заново окунувшись в то время, злость распирает, кулаки сжимаются сами по себе. Лера смотрит на меня с ожиданием. На одном из школьных мероприятий кто-то включил на большом экране запись того, как они занимались любовью. И, скорее всего, это был сам Марк. «Какой ужас!» — выпаливает Лера с сочувствием. «Для Лены это оказалось страшным ударом. Да, что там говорить, для всей нашей семьи. Вся школа от этого события стояла на ушах. Лену гнобили, оскорбляли. Учителя смотрели с осуждением. В то время как Марк вышел сухим из воды. Сколько родителей не ходили на разговоры к директору, не просили наказать этого ублюдка, все было бесполезно. Потому что уже тогда его родители имели статус и деньги. Лена же и вовсе впала в депрессию, на какое-то время перестала ходить в школу, ни с кем не разговаривала, ничего не ела. А однажды, придя со школы раньше положенного, обнаружила Лену спящей в кровати. И все бы ничего, если бы рядом не валялась куча пустых упаковок от таблеток. «Позже», — тихо произносит Лера, смотря на меня с сожалением. «Повезло, что я пришел раньше тогда. Родители были на работе. Лену успели спасти. Из-за этого всего ей, несмотря на то, что до выпускного оставалось всего несколько месяцев, пришлось перевестись в другую школу. Я сам лично хотел набить морду этому козлу, но куда мне? В то время худому, щуплому, неказистому, 15-летнему парнишке. Наша семья жила бедно, в отличие от Марка. Я добился всего сам, и вот теперь-то мы с ним на равных. И теперь ты понимаешь, почему я испытываю удовольствие, смотря на то, как он сейчас страдает? Мне так жаль». Лера надсадно вздыхает и садится ко мне ближе. Накрывает своей ладонью мою, тем самым как бы оказывая знак поддержки. «А как она сейчас?» «О, сейчас у нее все хорошо. Она уже давно замужем, растит прекрасных 2 дочек. Я рада, что у нее все сложилось. Но я тоже». «Вот почему у меня с Марком давние счеты», — произношу ровно, а затем и вовсе сплетаю наши пальцы. Леру такой жест смущает, дыхание учащается. «Марк, он просто подонок», — возмущенно выпаливает. «Знаешь?» — останавливается. Смотрит на меня, будто думает, стоит говорить то, что вертится у нее в мыслях или нет. «Что?» «Да, нет, ничего, забудь», — отмахивается. «Но от меня просто так не отделаешься, Лера. Мы обещали друг другу быть честны». Напоминаю, придав голосу всю серьезность, но при этом наши руки не разъединяются. Мне, черт возьми, даже за руку держать ее нравится. Нравится так, что уже от одного прикосновения по телу проносятся горячие и настойчивые желания. «Ладно», — тяжко вздыхает. «Просто хотела сказать. Я рада, что вышла замуж за тебя. Точнее, эффективно. Вижу, что ей эти слова дались нелегко». Надсадно и часто вдыхая воздух, взгляд отводит в сторону, будто боится встретиться со мной взглядом. А я решаю идти во все тяжкие. Хватаю ее за талию и сажаю к себе на колени. Лера, не ожидая такого жеста, и вовсе теряется. Глаза испуганно хлопают, рот приоткрывается от удивления. «А вот здесь? Давай поподробнее».